Глава 63. Много думала после разговора, плакала. А потом разозлилась. Созвонилась с подружками из числа тех, что еще вольны, как ветер. И договорилась встретиться в клубе. Посидеть пару-тройку часиков, потанцевать, пообщаться. В конце концов, почему только у Марка могут быть свои интересные дела? Обычно обо всех своих планах мужу отписывалась, а тут не стала. Попросила присмотреть за девочками Катю и временную няню. Думаю, они справятся, а к ночи я приеду и уложу малышек. Давно я не виделась с подружками. Встреча была бурной и веселой. Вспоминали старые времена, танцевали, хохотали. За всеми этими посиделками я немного перебрала. А когда так случается, меня несет дальше. В итоге почему-то оказалось, что я сижу за столиком одна и плачу, а девчонки куда-то разбежались. Кажется, кто-то на танцполе. Все, мне пора. Сейчас понимаю, что мне на самом деле вообще все это не нужно. И ни капли не полегчало. Мне нужно только, чтобы Марк был дома. Со мной, с девочками, с Агатой. Но самое обидное, что даже если он будет дома, мыслями он почти постоянно будет в своих увлечениях. Ну вот, опять размазываю по лицу сопли и слезы. Как только встала на ноги, голова сильно закружилась. Нетвердой походкой бреду к выходу. Надо скорее выходить из душного помещения и вызывать такси. Домой, к моим любимым девочкам. На улице стало чуть лучше. Достала телефон, но пальцы не слушаются. На автомате бреду, на улице вперед, все дальше отходя от бара. Совсем рядом послышался веселый молодецкий гогот. Неожиданно оказалось в плотном кольце мужских тел. «Смотри, телочка на ногах еле стоит. Эй, чего грустишь? Пойдем с нами». Меня хватают под локоть и куда-то тащат. Пытаюсь вырваться, но больше сил уходит на то, чтобы держаться на ватных ногах. Почему-то не получается кричать. Горло сдавил страх. И тащит меня, кажется, в сторону темной подворотни. Не поняла, что случилось, но в какой-то момент все изменилось. Те, кто меня окружал, стали один за другим разлетаться в разные стороны. А тот, кто меня держал, вдруг как заорет. Меня отпускают, и я прям слышу хруст ломаемых костей. «Садись в машину, быстро!» Мрачным тоном приказывает мне «Богдан?» А потом, не дождавшись от меня никакой реакции, берет в охапку, тащит и сажает в машину. Захлопнув дверь, возвращается к той компании, добивает всех, кто еще бодро желает драки, но таковых оказывается немного. Богдан дерется яростно, быстро и эффективно. Минута не прошло, как он садится за руль, и мы уезжаем. Богдан едет и всю дорогу меня отчитывает, ругает, злющий до невозможности. А я и ответить ничего толком не могу, меня тошнит, особенно на поворотах. «Останови», — прошу я слабым голосом. Неожиданно, но он послушался сразу. Съехал на обочину возле небольшого пролеска. Вышла и долго дышала свежим воздухом. В животе постепенно успокоилось, обошлось. «Воды дать попить». Рядом оказался Богдан и впихнул мне в руки бутылку с водой. Жадно пью. «Садись в машину». Отрицательно машу головой, мне тут полегче. Но Богдан все равно утаскивает меня к авто, сажает на край сиденья, оставив дверь открытой. «Рита, вот что ты творишь, а?» «А ты?» Устало прикрыв глаза и откинувшись головой на спинку сиденья, спрашиваю я. «А я что?» «Следил за мной». «Я домой вам позвонил. Катя сказала, что ты с подружками встречаешься. Но задерживаешься и на звонки не отвечаешь». «Угу. Ну а дальше как нашел? Я Кате не говорила, куда поеду». «Я позвонил тебе, потом Марку. Никто до тебя дозвониться не смог. Но он отследил твое местоположение. Знает твоих подруг и через их аккаунты в сети нашел место, где вы гуляете. Вы, девочки, очень любите фотоотчеты, еще с геолокациями. Молодцы. Так что у вас там с Марком случилось? Почему телефон отключила?» Он разрядился. Распахнула глаза и увидела лицо Богдана прямо над собой. Близко-близко. Криво улыбнулась. «Ты такой заботливый и хороший. Беспокоишься о жене брата. Так заботишься о племяшках. Хочешь меня поцеловать?» Богдан резко отстранился. «Подышала воздухом. Поехали». Грубым тоном отвечает Суворов. Хмыкнула. «Трус». Берусь за ручку двери, чтобы закрыть ее, но Богдан молча рванул дверь на себя, не дав мне это сделать. Утром. Просыпаюсь с дикой головной болью. Не сразу понимаю, где я и что я. О, я дома. Рядом в своих кроватках мирно спят девочки. Страдальчески кряхтя выбираюсь из постели и иду в душ. Что вчера вообще было? Воспоминания возвращаются неохотно и урывками. Что-то кажется полным бредом и игрой сознания. Сидели в баре, кажется, я перебрала, а дальше... На меня реально напали какие-то гопники? Или это мне по пути домой в такси приснилось? Ну а как бы я от них спаслась? Неожиданно вспоминается лицо Богдана крупным планом, и... Мы там случайно не целовались? Да ну, нет, не было такого. Фух, как я попала домой, совершенно не помню. Просто черная дыра. Отныне даю торжественное обещание. Никаких затяжных посиделок с подругами в баре. И все свои психологические проблемы решаю либо в одиночестве, либо с соответствующими специалистами. Не надо мне больше таких приключений на пятую точку. После душа приняла таблетку, но легче не становится. Гложет смутные сомнения. Решила позвонить Богдану, чтобы уточнить, что вообще было, а чего не было. Или лучше сначала Катюша. Она ведь тут должна была быть, когда я приехала. Беру телефон из сумочки, ставлю на зарядку, включаю, понимая, что я все-таки вчера крупно накосячила. Куча сообщений о пропущенных от мужа. Богдана, Кати, няни и даже мамы. Ой-ой. Еще и набрать никого не успела, а мне уже звонят. Марк. Ох, сейчас ругаться будет.